араб дикай нич гуаз канхайи ламра ламрал са тахсир налачер. Адаз вик араб кюз гэрэкелу дай казавач. Кицни хака лацук араб диз клигна жуан ламра нерк астай затяне. Киц изни са гафни лхозвачер. Хит садане. Сазун тахсир карария. Хамиша мирин бадин гада ди зи вилик акуазна са карни авачи сарар экисиз хир-хир дайла адаз садани лханач. Ябала вон вучиз курезва, вон кюн гавурдава, садратуш, кэдратуш, будратуш, вон ик он вучиз курезва. Адаз садани са гафни лхудач. За са кирмаж вена лхуз, вирида заз, вучта вуна, вучта хигда. Акажна квакта зон и кючини кайнай. Гила акуада кез. Исяхта акажна квакта. Метрика куна канзавай. Ам герек шедай. Куна метрика туна жуан колтухта хат най зурекэ. Бака ич авузу махач каладин вокзал дикуай. Эхир ниса шмуди калай. Вили вилер авай. Расу кифер авай садишели ди завай хабар кунай. Вун искамейка дал вучиз кусузу ягада. Уруч ала ди жузуна ада. Возг ола вачни, ва зон катрама кандая. Диде буба авай тушни, ва ярухана зон. Ада зи гили кайкуна. За шазах галаз, за воз кюмекта. Зитуар Нина Васильевна я. Нина Васильевна ди типографида колахсавай. Цех ти начальник вилле. За кай наборчик ти ученик хана. Са Исус за коли са хабарни авуначер. Эхир низа сачар кикенай, хаив кикенчиз кандай. Хурайт ана чар низи вири гележек чорнавай. Абрузун хва вилайет анвай. Абрузун хитин хва герек тошер. Зани сатуп чар кикена. Зазни кюн герек тош, саграй. Зун кишеди за кечнай. За чиз базарди юхтир. Ам заз юх аквазвайни. За чиз базарди юхтир. За цаву авай рах акуа звани ва. Хюлюй кэре за жуан са куан авай. Зун хиз текти. Ацук най зун ха икван цел. Хюлюй ергариз килигиз. Вилери кай квак савай тек гими дик галаз жуан хиил да ергал вилерол физ. Ипата шехердин пляжда инсанерин бахта вардиз чухуна гарзавай. Абурон вирда чина кэравай. Зун лахайда вирда кай ергаз. Лол косхиз, кисхана, куанцела сукнавай. Заз ак кандайхи, хах нахилюз, сирнав иин, жезмай куан ергариз, вили цавар сацада как савай чкайриз. Бирдан зун, жуазни хабара вачиз, хилюз хахна. Холух киликтииз, дакат кумай куан сирнавныза. Эхир ни карех михиз, вили кай куактайла. Зучин цавук элгирна, лепери винил каткана. Налухуди, а цаварай цверилай апатай, яргол яргарай, ният ани зун патол кифил язавай. Зун патол зи хаи катрама канди сес, хаи ватанди нефесра курзавай. Ха ич аву зирик эл вун хтанай, ванцин стха, тек савун. Зун кулук элганай, кбэн гилни куркушумар хиз, Залан диз кюрсхана, карех диз кэч айла санихет ани завайт алабна. Дайи, зун тах ма ергариз. Биц и ни нихти саруш заз килик завай. Адан кюнерол пси дин тумар хитин шкюк акиф алканвай. Ергал хиниз, хабар куна, за жуа садлай сфеда дайи лхай айол диз сакхэравуна. От ой виличка диз. За ам кужах дакуна карех диза кудна. Ахпазон вокзал дал фенай. Вокзал дал исанар ргазвай чка дал. Зирик элай зи хажалат алатай. Ха инал и вокзал дал кмацинстха. За зи сифте ва ахирим жи ди хайи мхибат акунай. Ха вокзал дал зи имир ди сифте ширин. Мехири ба мхибат хакнай. За с хабар не вачиз. Ахвар ахиз. Ни чидай. Зу атак кэзвай ди. И физни юкузни хамиш сачка да. Луиза, за звон хинал алата, них галат завата чидач. Луиза, ят ани за вон лапчатин сяхта рик элх кизва.